Глава 11. Раал Орденаталь. Арена – прекрасное место, чтобы выпустить пар и решить некоторые проблемы. Но сегодня я ненавидел амфитеатр, ведь сюда пришла моя земная жена. Волнение захлестнуло меня с головой. Я боялся, что, увидев меня в истинном облике, Винс не только испугается, но и возненавидит. Но ничего подобного в земной девушке я не увидел и не почувствовал. В ее глазах не было брезгливости, лишь отчетливо различимое восхищение. Сердце пропускало удары, пока Винсента спускалась по лестнице под жадными взглядами демонов. Она их будто не замечала. Сейчас для нее существовал только я. Взяв цветок, моя молодая жена подошла ко мне без страха, лишь с легким беспокойством за мое здоровье. Злость на Дорана также читалась в глазах Винсента. Если бы я сам не уложил его минуты назад, то это сделала бы она. Сомневаться не приходилось. Винсента сделала больше, чем от нее ожидали. Она положила ладонь мне на грудь, продолжая смотреть на меня своим восхищенным взглядом. Сердце пело. Наверняка Винс бы меня поцеловала, если бы не очевидная разница в росте. «Ты лучший мужчина во всех трех царствах», — услышал я ее тихий шепот. Эмоции, вызванные еще и жестокостью поединка, после слов жены усилились в сотни раз. Неужели так приятно слышать подобное от супруги? Я улыбнулся и хрипло добавил. «И самый терпеливый». Винсента кивнула и отступила на шаг, после чего под пристальными взглядами демонов направилась к Виону, а я под гул трибун скрылся с арены. Трансформировавшись, я почувствовал нестерпимую боль. Конечно, тело демона выносливее, но регенерация в обоих обличиях будет протекать с одинаковой скоростью. Так есть ли смысл снова предстать перед женой в неприглядном для нее облике? Пусть она и приняла мою вторую ипостась, но это не значит, что ей приятно видеть меня таким постоянно. Тем более дома ждет Дэн со всеми необходимыми целительными настойками. Этот взгляд Винсенты по окончанию боя я запомню надолго. Восхищение – непередаваемая эмоция человека. Винсента Кардин. Я вернулась к Виону, хотя найти его было тяжело из-за изменившейся внешности. Он встретил меня широкой улыбкой. «Молодец, это было впечатляюще». «О чем ты?» Заправив прядь волос за ухо, смущенно отозвалась я. «Человечка и ни капли не испугал старой ипостаси. Можно сказать, что я тобой восхищаюсь». «А у тебя девушки нет? А то после таких высказываний я боюсь остаться без волос», ответила ему и посмотрела в сторону выхода. «Может, пойдем? Я очень хочу увидеть своего мужа. Он ранен». «Выживет, не беспокойся», уверенно заявил Вион и добавил. «А девушки у меня нет». Последняя фраза заставила меня увериться, что он не испытывает ни капли сожалений по этому поводу. Мы с Розенталем пока не были друзьями, поэтому расспрашивать я не стала, и мы отправились в сторону внутренних помещений. Когда вошли в комнату, где на диване сидел мой муж, я тут же бросилась к нему. Каган уже сменил ипостась и успел переодеться и вымыться. «Как ты?» – обеспокоенно спросила я, и мужчина поднялся на ноги. «Не беспокойся». Устало улыбнулся Раал, прижимая руку к правому боку и обратился к другу. «Сможешь создать портал отсюда?» Вион кивнул, и мы все втроем перенеслись на землю в наш дом. В портальной комнате нас уже ждал Дэн, который позволил Раалу опереться на себя и дойти до спальни на втором этаже. Я отдала бурну слугам и пошла следом за ними, залабывая от волнения пальца. Вион бросал на меня беспокойные взгляды и о чем-то размышлял. Раал лег на кровать. Диалтон тут же раскрыл чемоданчик, который стоял на тумбочке, и достал оттуда какие-то склянки, начав смешивать и смачивать содержимым марлевые повязки. Вион помог моему мужу снять рубашку, и я чуть не вскрикнула, увидев синяки и кровавые раны, которые оставил Доран. Присела на край кровати, не в силах вымолвить ни слова, пока Дэн быстрыми и уверенными движениями обрабатывал раны Раала. Муж приподнялся на кровати, приняв сидячее положение, чтобы ему смогли наложить бинты на грудную клетку. «Яд изъял. Думаю, к завтрашнему утру уже останется только красная полоса. Но и она быстро затянется», – отрапортовал Каган без крайних морей, накладывая повязку на плечо. «А вот с ребрами сложнее. Два сломаны. Придется пару дней в кровати полежать. Я оставлю Винсенте рецепт, что именно и в какое время тебе нужно давать в качестве лекарства. Микстуры будут противными на вкус. Но выпивать должен до последней капли». «Понял», – поморщился Раал. «Хорошо, тогда отдыхай», – кивнул Дэн и обратился ко мне. «Винсента, спустись вниз, я тебе все расскажу о лечении. Оставим Арденаталя в покое. Организм демона сам восстановится». «Да, сейчас», — согласилась я, и друзья мужа покинули спальню. Я же обратилась к супругу. «Как ты? Прости, это из-за меня тебе пришлось вытерпеть боль. Ты ведь мог быстрее его одолеть, если бы не твое положение, Кордевале». «Давай не будем об этом. Что было, то было. Назад уже не вернешь». «Я чувствую вину», — призналась я. «Не стоит. Ты так прекрасна в традиционном наряде моего народа, что я готов простить тебе абсолютно все», — прошептал муж и закрыл глаза. «Почему тогда не хочет даже смотреть на меня? Мысли демона неисповедимы. Что ж, а мне пора возвращаться к себе». Я поднялась на ноги, собираясь уходить, когда демон схватил меня за запястье и попросил. «Посидишь со мной еще недолго?» «Если только совсем недолго», — ворчливо согласилась я, и безвольная кукла опустилась вниз, только теперь села гораздо ближе к нему. Видимо, что-то такое промелькнуло у меня в глазах, так как Рал неожиданно тяжело выдохнул. Я открыла рот, наверное, собиралась что-то сказать, если бы Каган не притянул меня к себе, даря незабываемый сладкий поцелуй. Я аккуратно положила ладонь ему на шею, мастируя подушечками пальцев кожу. Одна рука Раала легла на затылок, вторая обхватила талию, притягивая ближе к стройному телу. Мысли путались. Я наслаждалась поцелуем фиктивного мужа. И я жестоко солгу, если скажу, что не была инициатором этого поцелуя. Я отчаянно желала его и подсознательно вынуждала Раала притянуть меня к себе, смять мои губы, забраться руками под платье, ласкать кожу, но нет. Несмотря на порывистость и страстность, муж не собирался забываться. И я была благодарна за это. Он сдерживает и мои, и свои желания. За нас обоих. «Винсента», — прошептал демон, отстранившись, чтобы глотнуть воздуха. Мне его тоже стало не хватать, легкие обожгло. Туманный взор Арденатали на миг прояснился, и он выдохнул. «Забыть. Нам обоим необходимо про это забыть». Я кивнула, собираясь подняться, но муж не позволил, вновь притянув меня к себе и жарко поцеловав. В его руках я таяла, растворялась, как сложное плетение заклинания в руках неопытного мага. Но Раал был умелым любовником и определенно знал, как заставить меня чувствовать его руки даже сквозь ткани многослойного наряда. «Про это тоже забыть?» – спросила я и прикоснулась к подбородку мужа в мимолетном поцелуе. «Обязательно», — прошептал он хрипло. Я провела пальцами по виску демона, спустилась ниже, обвела подбородок и вновь поцеловала. «Уже забыла». «Так быстро?» — возмущенно спросил Раал. Я широко улыбнулась. «А чего тут помнить?» «Например, это?» И вновь головокружительный поцелуй, который лишает меня воли. Его рука сжала мою правую грудь, я выгнулась. Тогда Раал припал к левой, втянув сосок в рот сквозь тонкую ткань. Я застонала и запустила руки в волосы Раала, сорвала кожаный ремешок и распустила их, пропустив мягкие пряди сквозь пальцы. Муж же опомнился, прикоснулся губами к шее, проложил короткую влажную дорожку и вновь поцеловал губы. Я уже потеряла ощущение реальности. Его поцелуй нельзя было даже сравнивать с умелыми прикосновениями Фабиана. Здесь совершенно другой эмоциональный уровень. «Для нашего же спокойствия лучше не вспоминать об этом». Это уже шепчу я, вспомнив, чем мы занимаемся. «Да», — прошептал в ответ муж и вновь поцеловал меня. «Раал, твои ребра, тебе должно быть больно. Ты сошел с ума, Раал». «Это ты сделала меня сумасшедшим», — с усмешкой ответил муж. Неизвестно, до чего бы довели нас наши разговоры, если бы в дверь не постучались, и ехидный голос Диалтона не раздался с другой стороны. «Даже спрашивать не буду, чем вы там занимаетесь. Просто хочу напомнить, что Раулу необходимо отдохнуть, а мне проинструктировать Винсенту. Поэтому оторвитесь друг от друга и соизвольте выполнить предписание». Я покраснела, поняв, что ни для кого не секрет наш с мужем досуг. А Раал, взглянув на меня, глухо рассмеялся и тут же поморщился от боли. Я уложила его на кровать, но муж не захотел выпускать мою руку. Мы прожигали друг друга взглядами. Он насмешливым, я смущенным. «Тебе необходимо отдохнуть». «Да», — согласился он, но вновь не отпустил мою руку. «Раал, ты невыносим». «Теперь понимаешь весь масштаб своей ошибки, совершенной в стенах Академии». Он хотел пошутить, но у него не получилось. Моя улыбка погасла. И теперь я сообразила, что он необычный мужчина. Он правитель багровых степей. Один из сильнейших демонов подземного мира. Горло подступил ком, но я все же смогла выдавить из себя улыбку. «Ты прав. Теперь понимаю». Согласилась я и аккуратно забрала свою ладонь из захвата, после чего стремительно покинула комнаты Кагана. Щеки пылали. Я вновь была в пограничном состоянии между сплином и привычной обыденностью. Еще один шаг, и впаду в депрессию. Перед тем, как спуститься вниз, я переоделась в домашнее платье. В гостиной на первом этаже меня ждал Диалтон. Он осмотрел меня с ног до головы, покачал головой и устремил взгляд в окно. «Знаешь, что самое забавное? Сначала мы даем советы друзьям, а потом сами же им не следуем». Усмехнулся Дэн и сел на диван. Подробно рассказав мне о процедурах лечения, Каган без крайних морей покинул наш дом. Мое сердце все еще колотилось, а на губах чувствовался сладкий вкус влюбленности. Я улыбнулась. Не стоит унывать. Даже если наши отношения временные, они лучшие, что произошло со мной. И мне определенно будет кого вспоминать долгими зимними вечерами. Раал оказался невыносимым пациентом. Он капризничал, словно ребенок, не желал пить горькие лекарства и постоянно закатывал глаза, когда я проявляла хотя бы немного заботы о нем. Я раздражалась и все чаще отпускала колкие замечания. Мой муж тоже за словом в карман не лез. Поэтому наши диалоги доставляли нам обоим особое наслаждение. К счастью, Тис Шторман, с которым уже связался Каган Багровых Степей, воспринял мою трехдневную отлучку более спокойной, чем Тиса Вивьена, которая не могла поверить, что мне придется искать временную замену. Бедные дети. Кто ж с ними занимался раньше? Но все это меркло и блекло по сравнению с тем фактом, что я целых три дня пробыла рядом с мужем, даря свою заботу и внимание. В эти мгновения мне было необычайно тепло, словно я занимаюсь чем-то важным, а не всего лишь исполняя супружеский долг. Мне нравилось беспокоиться о муже. Каган Багровых Степей обладал крепким здоровьем, поэтому быстро пошел на поправку. Вечером третьего дня он уже сидел рядом со мной в библиотеке и читал книгу. Какой-то философский труд, который я находила наискучнейшим в мире. А моему мужу, кажется, нравилось произведение, что не мешало ему время от времени бросать на меня заинтересованные взгляды. Вот так сидели. Он, вытянув ноги на софе, я, поджав колени на кресле, и приглядывались. Никто из нас старался не вспоминать о том, что произошло после дуэли. Мне было стыдно за свое распутное поведение. А что было в голове у Кагана, я не знала. Наконец Раал убрал книгу, сложил руки на животе в замок и посмотрел на меня в упор. «Поиграем в шарады?» «Шарады?» – удивленно переспросила я и улыбнулась. «С удовольствием. Ты начинаешь?» «Нет, так нечестно. Я предложил. Начинаешь ты». «Ладно». Покладисто согласилась я и задумалась на несколько минут. Первые два слога – наказание, третье – горе кораблей. В ужине стою по расписанию и служу любимым лакомством детей. «Это слишком легко. Кара, мель». «Так нечестно. Ты разгадываешь быстрее, чем я загадываю», – надулась я. «Твоя очередь». «Хорошо, только предупреждаю, что здесь может быть не одно слово». «Но это нечестно». «Ничего подобного», – усмехнулся муж. «Слушай, первое слово – местоимение, второе имеет два значения. В третьем – три слога, первый – предлог. Гласная буква – второй мой слог, а третий скрыла злая судьба, так скажи мне, кто же я?» «Повтори». Он послушно произнес шараду еще раз. И нахмурилась и пробормотала ее про себя. «Местоимение, может быть, любое, второе слово тоже весьма шатко. Насчет третьего заканчивается нарок». «Подарок?» «Ты мой подарок?» Я покраснела, и Раал улыбнулся, будто понял, что я разгадала его шараду. Но нет. Так просто я в этом не признаюсь. Сказать эту фразу вслух ему ни за что. «Я сдаюсь», — вздохнула я. «Пусть сам ее произносит, а я послушаю». «Вот как? Так просто?» — подначил меня муж. «А я ожидал от тебя большей проницательности, Винсента. Что ж, раз ты не знаешь ответ, то я вынужден пойти спать». «А как же разгадка?» «У тебя есть еще время», — подмигнул демон, направившись к выходу. «Только долго не засиживайся. Завтра на занятия». «Нахал! Даже слов приличных подобрать не могу. Вот как можно так издеваться над собственной женой? Он же флиртовал со мной. Каган Багровых Степей флиртовал с человеческой девчонкой по злому року, ставшей его женой. Я не могла и не хотела никак охарактеризовать наши отношения. Пусть все идет своим чередом. Проснувшись, я решила проведать Раала. Зайдя к нему в покой и постучав в спальню, я не услышала отклика, поэтому, испугавшись за его здоровье, толкнула дверь и вбежала внутрь. Огляделась, но пациента нигде не нашла. «Винсента?» – раздался сбоку удивленный голос. Я обернулась и тут же встретилась с обладателем черных глаз. Раал только вышел из душа и предстал передо мной в одной набедренной повязке, белом полотенце. Волосы были влажные, поэтому капли стекали по широкой груди и спускались на рельефный живот. Я сглотнула, покраснев до кончиков волос, и отвернулась к окошку. «Ты не отвечал. Я испугалась, что с тобой могло что-то случиться». «Уверяю тебя, я в полном порядке. И от присутствия своей жены в спальне так рано утром самочувствие только улучшается», — ответил Раал, подходя ближе. Он явно на что-то намекал, но я даже боялась думать, на что именно. «Так я пойду?» «Куда?» — кратчево спросил демон, поравнявшись со мной. Я сглотнула и подняла растерянный взгляд на мужа. Он слегка улыбался, его глаза гипнотизировали. «А у тебя есть родственники инкубы?» «Ты с какой-то особой целью интересуешься или просто так?» — с усмешкой отозвался супруг, заставляя меня смущаться. «Просто ты обладаешь сумасшедшей харизмой и притягательными глазами, вот и подумала, что в твоих родственниках обязательно должен был затесаться инкуб». «Кто знает Винсента?» — прошептал Раал, проведя ладонью вверх по моей руке. «Ты так желаешь ближе познакомиться с моей родословной?» Я не ответила, а демон, искуситель, дотронулся второй рукой до моей щеки, спустился к шее, костяшками пальцев провел по коже у выреза платья. Я задохнулась, не зная, что делать с реакцией собственного тела. И уже цепляясь за последнюю скользящую связанные мысли, выдохнула. «Вы говорили, что трепетные девственницы вас не интересуют». «Трепетные девственницы меня действительно не интересуют», — подтвердил Рал и с усмешкой добавил, — «если они не являются моей женой». «Ах так? И много у вас было таких жен?» — едко осведомилась я, сжимая от злости кулаки. Демон рассмеялся. «Как же тяжело иметь жену с хорошим чувством юмора, да к тому же жутко ревнивую. Она своими шутками все время сбивает эротический настрой». «Какой настрой?» «Эротический», — произнес Каган с паузами и щелкнул меня по носу. «Позволишь мне одеться в одиночестве или дальше будешь любоваться моим телом? Ты знаешь, я-то не против». После его слов меня как ветром сдуло из его комнаты, и вслед мне донесся заразительный смех. Выбежав в коридор, я прижимала руку к груди, чувствуя бешеное сердцебиение. «Вот как? Издеваться вздумали, ваше ханское величество? Посмотрим». Бежав в свою комнату, я сняла памятную картину со стены и отправилась обратно в коридор. Тут я сняла с крючка какой-то скучный натюрморт и повесила настоящее произведение искусства. Голую суккубу, укрытую в нужных местах алыми ленточками. «Любуйся, мой дорогой, и заодно пусть и твои друзья полюбуются, когда придут в гости в следующий раз». Чувством выполненного долга я спустилась вниз и подождала Раала. Он явился спустя 10 минут, причем с веселым выражением лица. Картину явно видел, но не прокомментировал. Может, стать невыносимо скучной? Тогда наверняка я его хоть чем-то взбешу. «Ты непробиваемый». «И невыносимый, как ты говоришь», — легко согласился муж и собственноручно накинул на меня плащ. «Идем?» «Я рада, что ты так быстро выздоровел». «Серьезно? А по твоей заботе во время моего постельного режима я уж было решил, что ты рада моему плачевному состоянию», — с усмешкой отозвался муж. Я смущенно рассмеялась и заправила прядь волос за ухо, после чего шагнула в сторону портальной комнаты. Демон надо мной больше не потешался. В академии мы с ним разошлись на разные занятия и должны были встретиться только на третьей паре. Настроение было прекрасное. Я вновь вернулась в свое привычное состояние, шутила и веселилась. «Такой ты мне нравишься определенно больше», — улыбнулся Орст, когда мы с ним выходили из главного корпуса в столовую. Вдруг внезапно остановился, устремив свой взгляд в сторону. Там ругались Ирнелия с Кевитом. Ссоры между ними стали все чаще. Они не могли прийти к консенсусу. Слишком разные, непримиримые и не имеющие точек соприкосновения. Орс сделал шаг в их сторону, но я схватила его за руку. «Не вмешивайся. Они поругаются и помирятся, а ты виноватым останешься». «Я устал не вмешиваться», — сбросив мою руку, прошипел Орс и все-таки пошел в сторону подруги. Я побежала следом. Подошли мы на пике ссоры. «Сколько можно? Ты все время ко мне придираешься!» «А ты только делаешь, что гуляешь по ночам со своими друзьями. Мне это не нравится!» «А ты все время проводишь с Винсентом и этим бароном. Я же не жалуюсь!» «С Сорсом? Да он голубой. О чем тебе волноваться?» — выкрикнула Ирнелли в тот момент, когда Финн Троид был у нее за спиной. Орс тяжело выдохнул, пораженный в самое сердце. «Ирна, да как же можно быть такой слепой? Если ты не видишь вокруг своего друга ни одной девчонки, это не значит, что он предпочитает мужчин. Это значит, что он предпочитает всего лишь одну слепую магичку». Кевит замолчал, увидев Орса за спиной своей девушки. Я кусала губы, не зная, как разрядить обстановку. Друг же сжимал от злости кулаки и сверлил взглядом затылок Ирнелии. Наконец девушка развернулась и ойкнула, сделав шаг назад. «Наверное, мне лучше уйти», — кашлянул Кевит и скрылся из поля зрения. «Трус», — подумала я, переводя взор с одной влюбленной на другого. Они молчали. Орс ожидал от нее каких-то оправданий, но, казалось, она была уверена в своей теории. И это взбесило его еще больше. Наверное, он бы принял от нее версию о том, что она всего лишь хотела успокоить ревность Кевита, но нет. Она действительно думала, что Финн Троид нетрадиционной ориентации. «Глупая кьерица!» Крик Орса раздался по всему двору. Я вздрогнула. Ирнелия бросила на меня затравленный взгляд, не понимая, почему ее оскорбили. Друга чуть ли не трясло от злости. И я понимала его чувства. Орс развернулся и стремительно покинул нас, направившись обратно в главный корпус. Подруга растерянно моргнула. «Что я такого сказала? Или это был секрет?» «Ирна», — застонала я, — «с чего ты вообще взяла, что он голубой?» «А разве нет? У него же никогда не было девушки, а он такой привлекательный. Может, он любит одну глупую магичку, которая не желает замечать ни своих, ни его чувств?» — спросила я, внимательно следя за реакцией Ирны. Ничего. Она ничего не поняла. «Проклятое невезение! Я совсем об этом не подумала», — выдохнула подруга, закусив губу. «Надо будет обязательно извиниться перед Орсом. Кстати, не знаешь, кто это счастливица?» Я закатила глаза, схватила подругу за руку и потянула ее в сторону столовой. Объяснять ей что-либо я не собиралась. Они с Орсом не маленькие, сами разберутся. Но обрадовал меня один факт. Поссорившись с Орсом, Ирнелия больше не переживала по поводу неприятного инцидента с участием Кевита. Она думала только о друге. Может, у них еще не все потеряно? Теперь у Ирнелии была новая задачка. Кто же является возлюбленной Финн Троида? И пока она старательно размышляла на эту тему, я сдерживалась, чтобы не захихикать. Какими же мы бываем тугодумами, когда дело касается влюбленности? Собственно, меня сегодня тоже ожидал сюрприз. За день студенты часто интересовались, куда мы с мужем пропали на целых 3 дня. И самой распространенной гипотезой было закрепление брака по обычаям подземного царства. Я не соглашалась, но и не отрицала. Моя брачная татуировка по-прежнему была скрыта филигранью широкого браслета. «Доброго дня», – поздоровался Раал, входя в аудиторию. Студенты одновременно поднялись со своих мест, а преподаватель подошел ко мне и положил на стол красный цветок, какой недавно ему подарила я. «Садитесь на свои места». Студенты опустились на лавки, потрясенно смотря на Орденаталя, а тот, как ни в чем не бывало, прошел за трибуну и начал лекцию. Я все занятие смотрела на цветок, боясь поверить в происходящее. И удивлена была не только я, но и вся группа. Лишь изредка Каган Багровых Степей позволял себе бросать на меня насмешливые взгляды и улыбаться. Интересно, а кто выиграл в этом раунде? И почему меня не покидает ощущение победителя, но при этом чувствую себя и проигравшей? Слишком сложно и запутанно. После занятия Раал не задержался, попрощался с группой, бросил пламенный взгляд на меня и, подмигнув, сбежал. А меня обступили однокурсники. «Ох, какой он тебя романтичный! Как же я тебе завидую! Хочу замуж! Хочу мужа преподавателя! Хочу, хочу!» Вот нахал! Прекрасно же просчитал, во что выльется его невинная выходка с подарком. Все-то он знает заранее, все просчитывает, и даже его знаки внимания выходят мне боком. «Простите, мне нужно срочно бежать в школу магии при нашей академии. Вы же знаете, у меня там отработка наказания». Я пожала плечами, попрощалась с Орсом и вылетела из аудитории. В школе меня встретила та же девушка-колдовщица, которая улыбнулась мне, словно родной. Неужели дети так сильно их допекали? Последний вопрос я задала вслух. Что вы, как раз наоборот. Вы каким-то чудом научили их балансировать на грани примерного поведения хулиганства. Проблем теперь с ними не больше, чем с другими детьми. Не знаю, как вам это удалось, но спасибо огромное. Детям нужно мало, всего лишь немного тепла, понимания. Особенно тем, кого бросили родители. Я знала не понаслышке, что такое жить в интернате. Чувство безысходности – частый гость в таком положении. Дети встретили меня счастливыми улыбками. Кастер подарил конфету. Кори тут же подалась вперед, но я погрозила ей пальцем, и она выпрямилась, смущенно улыбнувшись. «Вас хвалили. Сказали, что вели себя идеально. Спасибо, что не подвели меня». «А вы уйдете, когда срок наказания пройдет?» – спросил Эрок. Я не могла ему солгать. «Да, но жизнь продолжается. Вы должны помнить, каждый в этом мире кому-то нужен. Главное – найти свое место. И чтобы поиски были продуктивными, вы должны пообещать мне, что будете следить за своим поведением, не мешать другим и не вызывать их гнев. Главное оружие – это улыбка. Ей вы можете добиться многого. А если постигнет неудача, то она поможет вам подняться с колен. Не унывайте. Помните, что вы есть друг у друга». Дети слушали внимательно. Я вздохнула и начала программу сегодняшнего урока повторения. Наверное, именно эта школа была моей передышкой между сумасшедшим движением академии и раздраем в душе. Время летело. В наших отношениях с Раалом существенно ничего не поменялось. Все так и осталось на уровне флирта. И, честно сказать, я наслаждалась этим временем, когда чувствуешь интерес со стороны супруга, но еще не сделан решительный шаг. И именно в наших отношениях он, может быть, никогда и не сделан. И тем дороже для меня были моменты, проведенные вместе. Раал очень много времени просиживал в библиотеке и кабинетах. Бывало, мы целый день могли с ним не видеться. Дэн и Вион тоже приходили. Оценили эротичную картину, спросили, где взяла. Честно ответила, что муж подарил. Оба демона при близком знакомстве оказались весельчаками. И особенно им нравилось пускать шпильки в мою сторону по поводу влюбленности в собственного мужа. Пусть Раал делал вид, что не замечает этого, как и я его флирта, то для его друзей законы этикета были не писаны. Первое время я смущалась и отводила взгляд, а потом махнула рукой и стала наслаждаться жизнью. Так прошло больше месяца, и уже наступала зима. Пришлось сменить обувь, купить шубу. Раал настоял на полной смене гардероба. И готовиться к долгим зимним вечерам. Чай прикупила заранее и список книг приготовила. В общем, ничего не предвещало беды, пока однажды вечером к нам не пожаловали гости. Мать Кагана Багровых Степей. Моя свекровь.